На матово-синем фоне я увидел усатого человека с широко расставленными круглыми невыразительными глазами, про которые принято говорить «глаза пуговки», и с рыхлым подбородком. Редкие волосы обнажали припорядочную плешь. Человек постный, как показалось мне, недружелюбно глядел на меня.